«Есть еще одна проблема», — сказала наконец, решившись огласить то, что терзало последние несколько часов. «Запросы от империй. И аварцы, и аратанцы летят сюда с военными крейсерами. Они требуют немедленно задержать Дарса Коумана до их прилета. Причем требуют весьма настойчиво, с угрозами дипломатических санкций. А что с ним не так?» Барон нахмурился, брови сошлись на переносице. «Обычный торговец, каких десятки. Судя по всему, он далеко не тот, за кого себя выдает. Или прошлое гораздо интереснее и темнее, чем кажется на первый взгляд. Наша разведка провела проверку, некоторые эпизоды биографии не стыкуются, есть провалы в несколько лет, когда он как будто испарился». Барон задумчиво потер подбородок, пальцы скользили по щетине. В кабинете повисла тягостная тишина, нарушаемая только тихим гулом системы вентиляции. «Это может серьезно осложнить ситуацию», — произнес он медленно, словно взвешивая каждое слово. «Если он действительно агент одной из империй, замаскированный под частного торговца, именно поэтому я не хочу действовать слишком поспешно», — сказал Корен. «Убийство имперского агента на нашей территории может привести к еще большим осложнениям. Империи не прощают таких вещей. Они могут прислать эскадру, как было в прошлый раз, в вашем дедом. И эта эскадра будет постоянно находиться здесь. Это распугает многих, а баронство понесет огромные убытки». Хм, барон надолго задумался, взгляд устремился в пустоту. Можно было ощутить, как в голове крутятся шестеренки политических интриг. А что, если использовать эти запросы в наших интересах? Превратить проблему в возможность. Как именно? Корен наклонился вперед, заинтригованный. Очень просто, барон оживился, в голосе появились нотки азарта заговорщика. Мы официально объявляем, что задерживаем Коумана и его напарника по официальному требованию империй. Помещаем под стражу якобы для их же безопасности, пока империи не решат, кому выдать и на каких условиях. Создаем видимость заботы об их благополучии. А тем временем — несчастный случай в тюремной камере. Попытка побега с применением оружия. Нападение на охрану. Что угодно, главное, чтобы это выглядело правдоподобно. Корен медленно покачал головой, лицо выражало глубокое сомнение, слишком очевидно, ваша светлость. И потом, если они действительно связаны со спецслужбами империи, начнут собственное расследование, пришлют сюда своих следователей и специалистов. Тогда что ты предлагаешь? В голосе барона прозвучало раздражение. Пока ничего кардинального не предпринимать, Корен встал и начал мерить шагами кабинет. Продолжать активные поиски Тирайна, используя детективов как наживку. Возможно, тот, кто действительно стоит за его исчезновением, снова попытается устранить их, чтобы замести следы. А мы будем готовы и накроем всех. Барон прошелся по кабинету, тяжело опираясь на свою церемониальную трость с набалдашником в виде герба баронства. «Хорошо», — сказал он наконец, и в голосе звучала финальность приговора. «Даю тебе еще ровно 48 часов. Если до официального начала совета кланов Тирайн не будет найден, живой или мертвый, неважно, лично принимаю самые кардинальные меры». «Какие именно меры?» Корен остановился, хотя уже собирался двигаться к выходу. «Объявлю публично, что он террорист, пытавшимся устроить теракт на станции и взорвать наше баронство изнутри, подорвать основы нашей экономики. А твоих детективов представлю общественности как его прямых сообщников и соучастников заговора». «Ваша светлость, это крайне рискованно», — начал было Корен. «Риск есть всегда», — резко оборвал его барон. «Но потеря 12% общих доходов баронства из-за пересмотра соглашений — это гарантированная экономическая катастрофа. Лучше рискнуть и сохранить власть, чем смириться с поражением и потерять все. «Понял, ваша светлость». 48 часов, Корен отчеканил, словно получил боевой приказ. И Корен, барон остановился у двери, ведущей в личные покои. «Планы меняются, хочу получать ежечасные подробные отчеты. Любая зацепка, любая новая информация, даже самая незначительная, немедленно докладывать лично мне». «Будет исполнено, ваша светлость». Когда тяжелая дверь с глухим стуком закрылась за массивной фигурой барона, Корен остался один в огромном кабинете. А ведь если он отказал Кадару, а тот каким-то чудом появится на совете кланов. Кадар гарантированно не поддержит барона, более того, выступит против него с обвинениями. И тогда барон неминуемо вылетит из своего роскошного кресла, как пробка из бутылки шампанского. Корен бросил последний мрачный взгляд на пустое кресло барона, обитое красным бархатом и украшенное гербами баронства. После чего покинул кабинет. Уже в своем собственном, более скромном кабинете он немедленно вызвал к себе лейтенанта Хаммера. «Немедленно удвойте, нет, утройте поиски Тирайна», — приказал он, едва дождавшись, когда лейтенант появится в дверях. «Проверьте каждый закуток станции, каждое техническое помещение, каждый вентиляционный канал. Обыщите грузовые отсеки, медицинские блоки, даже мусоропроводы». «Шеф, мы уже несколько раз методично обыскали всю станцию от края до края», — попытался возразить Хаммер, но Корен грубо перебил. «Тогда обыщите еще раз. И еще», — рявкнул он, хлопнув ладонью по столу. «Проверьте каждый болт, каждое помещение. У нас осталось меньше 2 суток, и время работает против нас. «Есть, сэр». Хаммер поспешно вытянулся в струнку и отсалютовал. «Будет немедленно исполнено». Когда лейтенант поспешно удалился, Корен тяжело опустился в свое рабочее кресло и устало потер виски. Головная боль, которая мучила последние дни, усиливалась с каждым прошедшим часом. Тирайн словно растворился в космической пустоте, исчез без следа, как будто никогда и не существовал. Оборон постоянно требовал результатов, которых просто не было, возможно, никогда и не будет. А совсем скоро начнется совет кланов, и тогда все тайны и секреты неминуемо выйдут наружу. Корен только надеялся, что к этому моменту у него будет хотя бы подобие реалистичного плана действий. Мы с Дарсом сидели в нашем временном жилище, небольшом, но вполне комфортабельном арендованном жилом модуле, который мы арендовали на станции и который нам доставили прямо в ангар. Модуль был обставлен стандартной мебелью, два спальных места, небольшая кухонная зона с автоматом для приготовления пищи, санитарный блок и рабочая зона с голографическими терминалами. «Капитан», — сообщила Кианна своим мелодичным синтезированным голосом, — «поступила свежая информация, которая может оказаться критически важной. К станции приближается тяжелый крейсер клана Джимрат. По данным диспетчерской службы, ожидаемое время прибытия — через 3 часа 20 минут». «Уже начинается», — мрачно пробормотал я, откладывая в сторону чашку с остывшим синтетическим кофе. «Совет кланов постепенно собирается.